Я пойду спать, ты пойдешь заниматься своими делами. Ну да. А я пойду жрать. Жрать арбуз. Я понял. Давай. Приветствуем вас на... блин, я уже, видишь, я настолько хочу спать, что даже не могу произнести ничего. Ты напоминаешь мне робота первого поколения. Братан, начни пить таблетки. Что значит начни пить таблетки, если я их уже пью? Ну, начни пить. Ну, ты пьешь от боли в коленях, спине и везде, а надо пить для того, чтобы, скажем так, извилины мозга не превращались в одну извилину, понял? Я, наоборот, как раз-таки такие пью, чтобы... Не, братан, вот вряд ли я сказал, что ты что-то даже пьешь, понимаешь? Ну, ты меня вынудил. Ладно, давай, расскажи лучше про боевую обстановку. Да, друзья, всем привет. Особых перемен не было. Ну, на Купянском, как я понял, судя по всему, там сейчас особо какого-то наступления с нашей стороны нет. Но, опять же, могу ошибаться. Просто то, что люди говорят, то это переросло сейчас в позиционные бои. То есть мы там продвинулись, закрепились и пока что просто ведем позиционные бои. В районе Работино противник... продолжает акцентированные наступательные действия именно на соседний поселок Вербовое в этом направлении. Вот. И, в принципе, также сегодня противник в том же Работино все-таки смог к южным границам продвинуться. Вот там сообщали ребята, десантники. Но пока вроде бы их там остановили. Посмотрим. Там погода испортилась. Вот. А других перемен как бы особо вроде бы и нет. Но опять же, нужно понимать, туман войны, плюс, вот неоднократно бывает, звонишь на один и тот же участок фронта, одному бойцу, второму бойцу. Один говорит, поселок под нашим контролем на 50%, другой говорит, да мы его уже оставили. При этом, что люди находятся в одном и том же месте практически. Поэтому очень сложно, и поэтому мы иногда, когда какие-то скандальные моменты, разбираем со временем, потому что нужно максимально убедиться перед тем, как что-то озвучивать. Не потому что методичка пришла, так, мы это не озвучиваем, да. Вот. Ну, как также уже много, сегодня... много раз было, когда говорили, что все, мы уже с Работино ушли, да, потом оказывается, что никто никуда не ушел. Или с Клещеевкой, помнишь, да? Клещеевка не наша, все, Клещеевка не наша. Потом там люди говорят, вы что, с ума сошли, что ли, а чья, если мы там находимся? Ну, то есть, да, мы стараемся выдерживать большую паузу, не потому что, да, нам позвонили и сказали, смотрите на ЦИПСе, не вздумайте озвучивать это, а просто потому, чтобы... точно понять, что там уже либо там противник, либо там все-таки наши войска заняли эти позиции. Да, совершенно верно. Сегодня противник опубликовал видео объективного контроля поражения одного из Ил-76, да, на броне, на Псковском аэродроме. Да это опять фейк. Же, можно... А? Это фейк. Вот я сейчас хотел об этом сказать. Можно допустить... то это фейковое видео. Но есть фотографии со спутника. Можно также допустить, что они фейковые. Но судя по тому, что официальных опровержений нет, то, скорее всего, не фейковые. Да? Вот, потому что обычно, я еще помню по своей прошлой работе... Я думаю, что, армии, может быть, это видео еще не видели в Министерстве обороны. То есть они еще не знают об этой ситуации, да? Нет, они просто не видели эти видео, поэтому они не могут опровергнуть. А, потому что кэш, не могут нет, загрузить. Ну, никто кэш не подписан не на телеграм-каналы, ты же знаешь. Ну да. То есть пока бумага дойдет по всем ступеням и попадет на самый верх, там такие, нам срочно надо опровергнуть, а уже прошла неделя. Ой, нет. Ну да, да. Ну, короче, ситуация... конечно, сложно. Я, ну, все равно, я вот сегодня общался с умным человеком. Слава богу, довелось изредка общаться с... Есть? То есть братан, он... прикинь? Да, да, есть. Вот. И, в принципе, ситуация меняется, на самом деле. И в кадровом какую вопросе сторону, меняется. Лучше просто скажи. Медленно. Какую лучше, сторону, ты понимаешь, в чем дело? Скажем так... ситуация лучше, чем полтора года назад, лучше, чем 3 месяца назад. Но Насколько темп перемен в лучшую сторону достаточно скорый, да, глобально, мы уже узнаем потом, когда мы или победим. Вот. Поэтому тут сложно сказать. Перемены как бы есть, но у нас времени как бы немного, да? Если кто-то думает, что у нас... Подожди, а почему ты говоришь, у нас нет времени? Братан, потому что нам, смотри, по моей теории, территория Украины – это поле боя между НАТО и Россией. Так. Ориентироваться на украинскую пехоту, на украинцев, на их количество не стоит. Пока мы территорию не возьмем под контроль, война не прекратится. Там будут поляки, там, не знаю, казахи, может, приедут, еще кто-то, там, румыны. Да похер кто, как бы, да. Американцам похер, кто за них будет погибать на этом поле боя. Переводить на территорию НАТО они пока не готовы и не хотят, пока у нас все-таки в ядерке у нас даже преимущество есть, да, опять же, ну, если до этого дойдет, тогда весь мир в труху, как говорится, да. Вот. Но в данном случае им спешить некуда. Но мы становимся слабее. Ну вот посмотри, если мы будем эту херню затягивать, ждать, когда там что-то там укры самоубьются об нашу оборону, их потенциал там перестанет быть хоть каким-то, да, и так далее. Одновременно с этим мы теряем даже авиацию в тылу, понимаешь? То есть там где-то беспилотник, там где-то пожар, там где-то какая-то херня. И вот у американцев время есть. Но мы слабеем. Нам чем быстрее мы исправим все наши ошибки, наладим вообще, блин, всю движуху, так, как говорится, да, и возьмем под контроль эту территорию враждебную нам, тем лучше. Вот. Потому что перемены к лучшему через 5 лет, ну, могут быть недостаточными при таком темпе. Я вот об этом говорю. Поэтому времени, конечно, нет. И вот я хочу короткую цепсу, но что-то не выходит. Я вот с тобой не согласен. Объясню, почему. Я, кстати, ну, тоже за какие-то быстрые решения вопросов, да, но мне кажется, что так не будет. Ну, мне так кажется. Почему? Потому что... Нет, подожди. Взять всю территорию под контроль... Может быть, так и не будет. Поэтому мы ее разделим с поляками, венграми, румынами. Ну, смотри, я просто к чему хотел сказать, что мне тоже, как бы, и хотелось бы наблюдать, да, и чтобы развитие событий было очень быстрое, да. Но мы видим, что быстро вопрос решить у нас не вышло. Да, и сейчас... Мы хотели быстро, да, ну, ни для кого это не секрет, да, что мы хотели быстро. Быстро у нас не получилось. Сейчас я так понимаю, что, возможно, я надеюсь, что все-таки есть какие-то умные люди, которые провели анализ, да, и, значит, перестроились уже под другой вид боевых действий. Почему? Потому что я еще помню, что до начала боевых действий даже наш покойный друг Владлен Татарский, он заявлял, что 250-тысячной группировкой, значит, захватить территорию Украины не получится, этого мало. Минимум 600 плюс должно было быть. Нет, ты что, ну он даже ошибался, даже насчет 600. Чтобы территорию Украины полностью, ну, взять под контроль, минимум 2 ляма надо, ну, объективно. Ну погоди, он... Или говорит... очень много каких-то... Братан, он говорил, что поражения. В 2 раза хотя бы больше того, чем мы наступали. Понимаешь, сейчас можно говорить 2 миллиона, 10 миллионов, 15 миллионов. Просто Владлен до кампании-то, и он говорил, что 600 плюс должно быть. Мы наступали меньшими силами. То есть у нас было 200-250, кто-то говорит даже 150, но я не знаю. Но... Не, у нас было больше, братан. У нас было под 300 точно. Ты же не забывай, ну, еще Донбасс, корпуса. Ну, корпуса были неполные, ты сам это прекрасно знаешь. В одном корпусе было 30 тысяч, в другом 20 тысяч. То есть, ну, да, смотри, зачем смотри, мы сейчас скажу, об этом разговариваем? Я тебе скажу точно, что я знаю. В одном 30, в другом 20, плюс очень быстро прошла мобилизация. Минимум на 50 тысяч. Давай мы не будем говорить про эту мобилизацию, давай, потому что мы по участвовали в боевых действиях, будет. И мы видели этих мобилизованных, которые вчера он еще шел по улице, а сегодня он уже в черной шапочке с Мосинкой стоит на фронте. Поэтому можно сказать, что мобилизация была, но по факту ее не было. Ну, потому что это был не личный состав. Ну, она была проведена через одно место, просто да, да. Поэтому я не вижу смысла даже обсуждать эту мобилизацию. Смысл просто в чем? Что быстрая победа скорее нужна нашему противнику. Потому что они понимают, что время их идет. И американцы заявляют, следующей помощи уже такой не будет, как было это. Мы видим, что боеприпасов привезли им не столько, сколько они заявляли. Они заявляли 1 000 000, им привезли 250. Ты сам сказал, что по телевидению идет уже агитация, что женщины на фронте, да, это хорошо. Да, да. Мы знаем о том, что качество подготавливаемых офицеров и солдат в данном случае ниже, чем было на начало этой кампании. Да, потом также во всех европейских странах задают вопросы о поддержке финансовой, да, что платим, куда мы платим, за что мы платим. То есть беженцев содержать тоже не будут 100 лет, понимаешь? Плюс в Америке свои проблемы. Там у них одних президентов пытаются сажать, других значит, отстранять, выборы и так далее. То есть там свой внутренний кризис. Поэтому я думаю, что наоборот, в данной ситуации время идет на нас, а не на противника. Противнику нужна сейчас быстрая победа. Им нужно F-16 быстрее куда-то наступать и заключить какой-то договор, какие-то соглашения, заморозка конфликта и так далее. А нам как раз-таки сейчас, наоборот, у нас была только одна волна мобилизации. У противника было несколько волн мобилизации. То есть, ну, я думаю, что наоборот, спешки нет у нас. Мы только сейчас начали производить вооружение, да, которое нам нужно. Да. У нас появляются ланцеты. Я сейчас, возможно, вообще шокирую людей. Открою военную тайну. FPV-дроны в сутки наносят 1000 ударов по противнику. То есть обороты растут. Многие сейчас могут сказать, да какие там 1000, откуда он там взял. Мы видим по видеороликам, что сейчас уже применяют FPV-дрон по одному бойцу. То есть то, что никогда не делали, мы сейчас стреляем по одному бойцу. Это говорит о том, что их просто дохера. То есть, если у тебя боеприпас какой-то дефицитный, ты никогда в жизни не будешь его расходовать просто на какого-то пешехода, который там копает что-то с лопатой. Но он не нужен, да? Есть более приоритетные цели там, да? Минометный расчет, какие-то пулеметные расчеты, какие-то там туристы, техника какая-то стоит замаскированная и так далее. А сейчас уже начали бить просто, кто попал в поле зрения. Это говорит о том, что наращиваются обороты, да, и также это только на кустарном уровне, это то, что вот люди делают в своих цехах при поддержке там кого-то, да, какого-то бизнеса. А у нас не на кустарном уровне, пока это не производится. Нет, но у нас, подожди, у нас же есть ланцеты, как тот, который... Ну, ланцет это не FPV-дрон, конечно, это другое. Ну, их тоже, мы видели, что президент, значит, обратил внимание, сказал, увеличивайте масштабы, да, то есть мы... Ракеты мы тоже с тобой обсуждали, что неделю сейчас делают то, что делали в месяц, да, только-только, но так получилось, да, мы хотим быстро, мы надеялись на то, что люди сидели и не просто так получали свои деньги, да, что они понимали, что, как будет развиваться, если у нас первый план не получился, то у нас существует план Б, мы срочно меняем тактику и переходим к другим действиям, ну, ну, мы разочаровались, да, мы думали, что вот, я почему-то всегда представлял, что вот военные, это вот люди, которые, да, вот, ну, есть план А, план Б, план С, да, вот они пошли, здесь у нас не получается, срочно переходим сюда, здесь не получается, я на это рассчитывал, ну, мы увидели, что нет, слишком неповоротливая машина, вот, понадобилось очень много времени для того, чтобы перестроиться, переформатироваться, и мы видим, в 2000 году, в 2020, я на стриме с Владленом обсуждал, что наш противник покупает чешские гаубицы на колесном ходу, да, нам писали куча людей, что у нас есть гусеничные, да, прошло 2 года, 2,5, и мы видим, что сейчас начали производить гаубицы на колесном ходу, ну, то есть, торможение, значит, вот этот процесс, он происходил около 2,5 месяца. То есть мы очень долго разгоняемся, и мы видим, только-только сейчас у нас появляются какие-то плоды чего-то там, да. То есть нам быстро не выйдет победить, да. Полностью с тобой согласен, полностью согласен. Если рассматривать нашего противника только в рамках ВСУ. Я больше чем уверен. Мне твоя позиция нравится, но я больше чем уверен, ни одна европейская страна не пошлет свою армию воевать за Украину. Посмотрим, посмотрим. Да. Мы же разбирали, воевать не за Украину никто воевать не будет, будут воевать за себя, за шкуру вот этой страны бывшей. Ну смотри, какой момент. Сейчас, значит... Там же тоже, все-таки, надеюсь, тоже есть умные люди за границей, да, и там идет анализ, да, как применяется оружие, да. Там же в боевых действиях это же не только бежит пехотинец и стреляет с автоматика, и все смотрят, о, как он метко стреляет с автомата, да, и проводит анализ. Анализ проводится, как мы применяем ракеты, значит, всех видов, как работает у нас ПВО, да, залетает ли к нам, не залетает что-то, да, это все изучается. И в том числе изучаются потери сторон в боевых действиях, да. И я больше чем уверен, умные люди в европейских каких-то странах, они готовы воевать с нами, но они готовы воевать не своими людьми. Они готовы давать технику, они готовы давать деньги, но... Там 300-400 тысяч своих граждан потерять никто не готов. Не соглашусь с тобой. Как американцы скажут, так они и сделают. Вот сказали американцы немцам там некоторые предприятия вывезти в Америку, они вывезли. Понимаешь, здесь момент в том, что вот я по долгу своей службы, ну, когда был начальником пресс-службы армии, да, общался с многими европейскими журналистами, с многими. И вот я тебе скажу, итальянцы и французы, они очень аргументированно объяснили, почему у них правительство антинародное, полностью проамериканское. И они уверены, что они будут делать все, в том числе со своим народом, что скажут американцы. Поэтому здесь как бы вот так. А причины или там рычаги, как это сделать, они найдут однозначно. Ну вот смотри, пример тот же. Возьмем Францию, да. Сейчас с Францией у нас отношения напряженные, да. Сначала были Цезари, потом были, значит, ракеты различные, да. У нас есть спорные вопросы в Африке. Вот французы сейчас могли сказать, что, да, ребят, да мы в Африке сейчас будем решать свои вопросы, ввести туда свой контингент, я не знаю, там французский легион, то у них там какие-то оперативные силы. И французский легион, там численность 7,5 тысяч. Ну, у нас тоже там не 500 тысяч в Африке. Понимаешь, 7,5 тысяч в Африке, если они развернутся в какой-то стране. Нет, не в Африке, это вообще везде. Это, и во Франции, это, и в Африке, это в Гвинее. Вполне себе хватит для того, чтобы там захватить какую-нибудь африканскую страну. Вот, да, тем более Нигер, у них это как там, Нигер или Нигир, как там правильно? Что этот Нигер себе позволяет? Как там? Наверное, Нигер, да. Проверочное слово Нигер. Да, пусть нас не блокируют, мы не имели в виду, значит, афроамериканцы, да, мы нигер в плане страны. И вот нигер страна, это у них такая, знаешь, как ворота в Африку, туда прилетают всегда какой-то контингент, разворачивается, и он уже оттуда передвигается в другие страны, где, значит, Франция свои какие-то интересы охраняла, да. И вот, считай, сейчас там произошли эти события, которые произошли, и Франция теперь должна искать себе новые пути, как она будет туда попадать, да. И при желании, вот почему они не могут открыть второй фронт? Их же интересы задействованы, правильно? Американцы тоже там какие-то ноты протеста объявляли, но... Я думаю, еще все впереди. И они очень сильно держатся в стороне от Черного континента в этом плане, потому что придется бомбить как бы черных, понимаешь? Они привыкли воевать. Что в Африку скорее полетят украинцы воевать за французские интересы в Нигере или Нигере, или, ну, неважно, вот, чем там будут воевать французы. Смотри, когда Нуланд прилетала в этот Нигер, да, и просила новое правительство не связываться с ЧВК Вагнер. Вот еще лет 15 назад такого представить себе было невозможно. Туда бы просто прилетела бы авиация, разбомбила все нахер, просто, да и все. Сейчас из-за того, что они эту повестку БЛМ и прочую настолько разогнали по всему миру, что они не понимают, как себе так ярко не начать противоречить, уничтожая страны с чернокожими, понимаешь? Поэтому здесь момент, и вот в этом плане они медлят. Но я думаю, все еще впереди. И я думаю, что стоит подождать и по Украине, и по Африке в плане как бы осуждения. Я думаю, все еще впереди. Американцы не упустят этот момент, чтобы мы набрали сил через там 10-15 лет. И тем более, чтобы мы построили крепкий союз с Китаем. Они не дадут нам этого сделать. Вот в чем дело, понимаешь? И надо понимать, что мы сейчас набираем обороты, американцы тоже их набирают, понимаешь? Не нужно ориентироваться только в ВСУ, только Украина. Я вот за это. Вот я недавно смотрел, я не помню уже на каком канале, их учения, короче, там с беспилотниками, короче, со всех, там просто, ну, их до хрена. Понимаешь, мы еще не сталкивались с их основными технологиями на войне. Поэтому это будет очень сложно. И у нас, как бы, чем больше мы будем ждать, тем больше мы будем терять. Я вот об этом говорю. Нам сейчас нахрен всю авиацию так вынесут за пару лет вот такого промедления. Те же просто украинцы своими квадрокоптерами, понимаешь, да, по нашим открытым аэродромам. Да что ты квадрокоптерами пугаешь? Ну что ты пугаешь ими? Этими штучками, которые продаются в детских магазинах. Это непрофессионально. Это, конечно, детские игрушки. Наши рэбы все посадят. Даже да, рэб включим, и все попадает там. Ну, и листья, сейчас вот осень пришла, листья желтые. И волосы, попадают сейчас. Вот посмотришь. Вот увидишь, что желтые листья упали. Рэп, ты думаешь, включим, да, все. Ты думаешь, что они падают осенью? Да. Рэб включают. Да, рэп. Вот. Ладно, что у нас? Иди ешь арбуз, я пошел спать. Все. Друзья, извините, сегодня такой странный выпуск. Все, всем пока.